Глава 11. С чистого листа. Меня выписали даже раньше обещанного срока. Я всего одну ночь провела в больничном крыле, а на второй день убедила мисс Блумфилд, что чувствую себя отлично. Теперь мне было просто жизненно необходимо получить разрешение на выход в город. Что лучше может отвлечь от тоскливых мыслей, чем забег по магазинам и примерка красивых платьев? Пусть даже у меня не было денег, но я была уверена, что поговорка «за просмотр денег не берут» действует и в этом мире. А компания Адриана во время прогулки по городу должна была помочь не думать о равнодушном и холодном кураторе. Вторая попытка пройти испытание у магистра Арча закончилась удачно. Хотя мне пришлось приложить все свои усилия, чтобы не замечать Лекса, который снова оказался на полигоне. Или, по крайней мере, убедить саму себя, что я его не замечаю. А дрожащие руки и неровно бьющееся сердце – следствие волнения из-за самого испытания. Но магистр Арч кивнул и удовлетворенно улыбнулся, когда горящая стрела поразила мишень. До десятки мне было еще далеко, но тот факт, что стрела в полете не погасла, не сгорела дотла и попала в пределы цветного круга, позволил магистру уверенно поставить мне высокий балл. Лекс исчез, прежде чем я решилась посмотреть в его сторону. А вечером мне доставили заверенное его подписью и печатью Академии разрешение на однократное посещение городка Роуленд. Тайра тут же завалила меня названием всех мест, куда мы просто непременно должны попасть. Начиная от маленьких торговых лавочек, заканчивая каким-то заведением, где подают лучший в городе крок-мулон. На мои удивленно вскинутые брови она с придыханием пояснила, что это какой-то невероятно нежный десерт, без которого просто невозможно жить ни одной уважающей себя 17-летней девушки. После закрытой от остального мира Академии, где все носили форму, а жизнь текла по привычному расписанию, Роуленд показался просто средоточием свободы. Яркая одежда горожан, броские вывески магазинчиков, цветные витражи в окнах, все вокруг, словно старалось добавить красок в серую осень. После затяжного сезона дождей и сильных ветров все деревья сбросили оранжевую листву, сейчас выделялись черными стволами и геометричным переплетением ветвей под ярко-синим небом. Мощёные улицы и каменные дома только прибавляли черно-серых оттенков, но на их фоне вкрапления цвета казались ярче, насыщенней. Поток адептов в обязательной форме влился в город, тонкими ручейками рассредотачиваясь по узким улочкам. Адриан присоединился к нашей компании. Тайра с Эриком шли впереди всех, Ингрид с сестрами и Эйлин чуть позади, а замыкали мы с Адрианом. Я уже и забыла, что он может быть отличным собеседником, когда не пытается лишний раз намекнуть на более близкие отношения или приобнять за талию. От Академии до Роуленда было около часа ходьбы, и все это время мы не замолкали ни на минуту. Никаких неловких пауз. Беседа текла сама собой, перескакивая с темы учебы на местные традиции, со сравнения наших праздников на перечисление любимых книг и описание их сюжетов, так как Адриан, конечно же, и слыхом не слыхивал о Булгакове и Прадчете, а я не знала, что за легенда о Златоглавом, который зачитывается весь 4-й и 5-й курс. «Первый магазин», — громко объявила Тайра, останавливаясь так резко, что Ингрид едва не врезалась в ее спину. Я посмотрела в сторону, куда указывала моя подруга. В высоких окнах были выставлены яркие отрезы ткани. Переливались золотые и серебряные витые шнуры, а на подставках с супругими подушками из темного бархата красовались изящные туфельки, при виде которых сама фея крёстная зашлась бы завистью. «Но все, кажется, мне пора. Это точно не мужское развлечение». Адриан огляделся по сторонам и кому-то помахал. «К закату буду ждать тебя в черном облаке». Он лукаво улыбнулся и осторожно заправил мне за ухо выбившуюся прядку, почти не касаясь кожи. «Вкусный кофе и продолжение беседы, ничего лишнего». «Хорошо». Я улыбнулась ему в ответ. Тайра говорила, что хочет встретить закат вместе с Эриком на местном пруду. По ее рассказам, там собирались сплошь парочки, а я не собиралась быть третьей лишней. Компания Ингрид и ее сестер казалась чересчур шумной, так что выбор у меня был небольшой. Либо возвращаться в одиночку в Академию, весь час варясь в собственных мыслях, либо принять предложение Адриана. А он за это время успел показать, что бывает вполне адекватным парнем. Да и в целом, компании внимания такого красавчика добавляли немного меда в огромную бочку дёгтя равнодушия Лекса. В магазине, куда меня затащила Тайра, продавались не только ткани, но и готовые платья. Рыжая тут же взяла в оборот тоненькую хрупкую продавщицу, которая оказалась заодно и хозяйкой этого магазина-ателье. Моя подруга открылась совершенно с неожиданной стороны. Она уверенным тоном заявила, что собирается перемерить чуть ли не все платья, и если останется довольной, выкупит по крайней мере половину магазина. Я с раскрытым ртом смотрела, как худенькая продавщица сметает с вешалок яркие платья и подает их Тайре, которая уже скрылась за ширмой. Так что была видна только ее макушка. Кажется, сейчас она была в своей естественной среде. А я поняла, что не так уж и много знаю о положении семьи Ашер в обществе. Но то, что в доме Тайры наверняка были слуги, я почти не сомневалась. «Ди, а ты чего сидишь? Бегом хватай половину и примеряй!» У меня чуть челюсть не отвисла. Возражать такому командирскому тону я побоялась, но на всякий случай напомнила. «Ты же помнишь, что я не собираюсь ничего покупать?» «А ты помнишь, что сама сказала, что за просмотр денег не берут? Вот и за примерку тоже!» Подавшись ее настрою, я поднялась и подошла к вешалке, где находились длинные изящные платья совершенно непередаваемых цветов. Они переливались на солнце, что заглядывало в высокие окна, разбрасывая по магазину миллиарды маленьких солнечных зайчиков. «Попробуй вон то золотое!» Тайра высунулась из-за ширмы и указала на роскошное произведение портновского искусства. Внимательная хозяйка тут же оказалась рядом и помогла мне снять с вешалки и донести до второй ширмы пышное платье в пол, состоящее как будто из жидкого золота. Мне даже смотреть на него было больно. Настолько ярко оно сияло в солнечных лучах. То ли у Тайры был наметанный глаз, то ли платье обладало какой-то магической способностью, но оно село просто идеально. Но когда я вышла из-за ширмы и взглянула на себя в зеркало, чуть не расхохоталась. Я была похожа на огромный свадебный торт, усыпанный блестками. Тайра же появилась в середине зала в прекрасном платье ярко-красного цвета. «Тай, сейчас пол загорится, снимай немедленно!» Со своими рыжими волосами и в этом цвете моя подруга была живым олицетворением огня. Она повертелась перед зеркалом, скорчила недовольную рожицу и вернулась за ширму. Я последовала ее примеру. Тайра и правда перемерила все платья, что были в наличии. К третьему я убедилась, что здесь и правда замешана какая-то магия. То же платье, что сидело идеально на мне, оказываясь на Тайре, не провисало в районе груди, а также четко садилось по фигуре, хотя она была гораздо субтильнее меня. Я же ограничилась всего двумя примерками. Второе платье, в противоположность золотому, было серебристо-серым, с довольно тугим корсетом и струящимся подолом, сбоку которого находился довольно шикарный разрез до бедра. Я восхищенно замерла перед зеркалом. Серебристый цвет подчеркивал мои серые глаза и чуть скрывал ядовито-розовый цвет волос. Корсет подчеркивал талию, но не сдавливал грудь. Откровенный разрез было видно лишь в передвижении. Но и то он не казался пошлым. Наоборот, лишь придавал изюминки довольно простому крою нижней части платья. Тайра только подтвердила мои впечатления. Это платье будто было создано для меня. Если бы я хотела пойти на зимний бал, то только в нем. Рыжая раскрыла было рот, но я, разгадав ее намерение, твердо покачала головой. Неважно, сколько денег у нее или ее семьи, мне благотворительность не нужна. После этого примерять что-то другое уже не казалось таким уж веселым, так что я просто переключила все внимание на Тайру, выдавая комментарии на каждый ее выход из-за ширмы. «Ну все, тебе осталось только цыганочку с выходом исполнить, и все парни твои», — расхохоталась я, когда она появилась в последнем платье, черном кружевном наряде с нелепыми красными оборками по низу юбки. «Не знаю, что за цыганочка, но мне достаточно Эрика». Тайра посмотрела на себя в зеркало и прыснула. В отражении я увидела осуждающий взгляд хозяйки магазина. «Ладно, Тай-Тай, платьев больше не осталось, пора сделать выбор». Еще некоторое время мы с задумчивым видом перевешивали платья на две стороны. Те, от которых Тайра была без ума, и те, что она не надела бы и под страхом смерти. В конце нашей выборки лишь одно осталось посередине, то самое серебристое платье. «А если я его куплю себе, а потом ты просто возьмешь на один вечер у меня?» Тайра заискивающе посмотрела мне в глаза, но я лишь поджала губы. «Тогда пусть остается здесь. Но если кто-то из Академии появится в нем на балу, ты все локти искусаешь. Если ты еще раз о нем заикнешься, я тебя покусаю». Тайра вскинула руки в примеряющем жесте и повернулась к хозяйке магазина. «Беру все эти». Она указала на большую часть одежды и достала из кармана какую-то миниатюрную книжечку. Написала на ней что-то и протянула хозяйке магазина. Та приблизила бумажку к глазам, бросила взгляд на Тайру. «Куда доставить?» «Академия Рендер, комната 4Е. Тайра Ашер». «Завтра утром доставим, мисс Ашер». Дверь за нами закрылась тихим шорохом. Разгоряченные после магазина, мы оказались под холодным ветром, от которого с трудом спасали теплые плащи. «Идем куда-нибудь перекусим?» Тайра потянула меня за руку, а я застыла, боясь пошевелиться. «Ди, ты чего?» Новый порыв ветра налетел на нас, принеся с собой горько-сладкий аромат миндаля. «Да куда ты так бежишь?» Тайра возмущенно пыхтела, пока я тащила ее в сторону, противоположную той, откуда донесся аромат парфюма нашего куратора. Не хватало только сейчас испортить себе настроение нечаянной встречи. Все, думать о нем больше не желаю. И лишние напоминания о его сильных руках и головокружительном взгляде мне не нужны. «Тайра, что есть интересного в этой части города?» Я ткнула пальцем вперед. Подруга все еще смотрела на меня с подозрением, но, повертев головой по сторонам, просияла. «Так, помнишь, я говорила тебе про крок-мулон?» Я кивнула. «Сейчас ты его попробуешь. И даже не думай отказываться, я заплачу за нас обеих. Если ты такая гордая, отдашь со своей стипендии. С твоими баллами тебе ее точно начислят, пусть и не самую высокую. А если верить сестрам Ингрид, то ее можно ожидать в ближайшее время». У Тайры загорелись глаза, будто она была самой обычной студенткой из региона, попавшей в столичный вуз и предвкушающей первые деньги. «Ты же только что скупила половину магазина. Признавайся, ты дочка исчезнувшего императора? Или внучка самого первого Лера, так?» Тайра расхохоталась. «Да если бы. Просто у нашей семьи богатая история. Мы не из знати». «Тогда почему ты так ждешь стипендию?» «Это будут первые деньги, которые я заработала своим трудом. Знаешь, как родители восторгались Тайлером, когда узнали, что он заслужил стипендию. А ведь он только ко второму курсу смог достичь того, что я смогла в первый же месяц». Тайра привела меня в крошечное заведение. Темную таверну, куда сквозь пыльные окна почти не попадал свет. Грубые деревянные столы были рассчитаны максимум на троих и стояли так тесно, что мы понизили голоса до шепота, иначе казалось, что нас слышат все, кто сидит за соседними столами. «Ты куда меня притащила?» Я смотрела по сторонам, просчитывая наиболее удобный маршрут для побега в случае чего. В моем мире в подобном заведении можно было встретить исключительно маргинальных личностей в самом отвратительном состоянии. Но когда я увидела среди посетителей прилично одетых горожан еще пару адептов нашей академии, успокоилась. «Не обращай внимания на окружение. Сейчас принесут еду, и ты поймешь, почему тут почти нет свободных мест, несмотря на весь этот хлам». Тайра покачалась на скрипучем стуле, демонстрируя убогость обстановки. «Если это место так популярно, почему тогда хозяева не приведут его в порядок?» Говорят, хозяину наплевать, кто что думает про интерьер. Он настолько увлечен готовкой, что не заметит, даже если крыша упадет прямо на голову посетителям. Засмеялась подруга, а я опасливо покосилась на потолок. Тот, к счастью, выглядел довольно надежным. А когда нам принесли тот самый крок-мулон, я поняла, почему всем остальным абсолютно наплевать на вид заведения. Под странным названием скрывался мягкий шоколадный бисквит, покрытый фисташковым кремом с хрустящей прослойкой орехов и тонким слоем соленой карамели. Все это великолепие завершалось кислинкой в лимонном щербете, который ярко-желтым пятном покоился поверх десерта, тая и растекаясь тонкими ручейками по всей поверхности бисквита. «Ммм!» Я даже слов не могла подобрать, чтобы описать тот фейерверк вкуса, что оказался у меня во рту. Сочетание всех ощущений одновременно, вкупы с несколькими текстурами, делали этот десерт вкуснее всего, что я ела в своей жизни. «Боже, да я сейчас умру, как это вкусно!» Наконец выпалила я, когда последний кусочек крок-мулона исчез с грубо вылепленной глиняной тарелки. Тайра что-то промычала в ответ, набивая рот остатками десерта, и согласно покивала. «Я готова отдать тебе всю стипендию. Только закажи еще порцию». Увы, не выйдет. Тайра, не стесняясь окружающих, облизала тарелку и отставила ее в сторону. Странное правило этого места. Одна порция крок-мулона на одного человека. Говорят, что это правило ввел сам мэр, когда люди стали объедаться сладким, оставляя здесь чуть ли не все свои деньги. Не знаю, правда это или нет, но я бы точно отсюда просто так не ушла. Тогда, может, попробуем что-то другое? Я бы не советовала. Крок-мулон — это единственное, что стоит здесь есть. Ты, конечно, можешь рискнуть, но я не стану. Раз не обманулись десертом, значит, к совету не заказывать ничего другого тоже стоит прислушаться. Мы с Тайрой гуляли по улочкам Роуленда, пока небо не начало окрашиваться в персиково-розовый цвет. И если хочешь, идем со мной. Эрик не будет против. На лице Тайры отразилось только сочувствие, что мне самой стало себя жалко. Нет уж, занимайтесь своими свиданиями сами. А у меня деловая встреча в Черном облаке. Кстати, не подскажешь, где его искать? Это на главной площади. Сейчас вернешься назад по улице, свернешь направо и считай ты на месте. Там на первом этаже гостиница, а на втором кафе. Ага, постараюсь не заблудиться. Если хочешь, мы с Эриком зайдем за тобой, когда соберемся возвращаться. Нам все равно нужно успеть до отбоя. Надеюсь, Адриан меня проводит. Так вы с ним все-таки... Тайра наклонила голову. «Просто друзья, но он, кажется, и правда исправляется, так что время покажет». Адриан и правда ждал меня в кафе на втором этаже. Он сидел за столом у самого окна, из которого была видна улица, на которой уже горели желтым светом фонари. При виде меня он поднялся и помог снять плащ, потом отодвинул стул, приглашая присаживаться. От этого внимания, а может быть от того, что с холодной улицы я оказалась в теплом помещении, у меня запылали щеки. «Рад, что ты пришла. Было бы неловко сидеть здесь в одиночестве». Адриан кивнул в центр зала, в котором за столиками сидели сплошные парочки. Перед каждой стояла свеча, отбрасывая блики света на лица посетителей. «Тут что, лучшее место для свиданий?» Я ощутила неловкость. Получалось, будто и мы с Адрианом пара. Но перед нами уже поставили по чашке с ароматным кофе, так что предлагать найти другое место было глупо. Я продолжала разглядывать других посетителей, пока Адриан о чём-то расспрашивал официанта. Или как здесь называют тех, кто приносит гостям напитки и еду? Мой взгляд скользил от стола к столу. В ком-то я узнавала адептов на курс или два старше. В центре зала сидела, держась за руки, пожилая пара, а в самом дальнем углу, почти скрытые в тени, сидели смутно знакомые фигуры. Пламя свечи полыхнуло чуть выше от движения. И я сцепила зубы, чтобы не выдать своего волнения. За столом сидела молодая женщина с короткой прической. Я сразу узнала Шарли. А рядом с ней находился тот, чей профиль я все это время пыталась вытравить из памяти. Я видел, как засуетился Сторм, когда Диана вошла в кафе. Как он прикасался к ней, когда помогал снимать плащ. Как словно бы случайно придвинулся ближе. До сих пор не понимаю, почему мы обязаны каждый раз изображать сопровождающих. Если адепты захотят затеряться, в этом городке полно укромных уголков. Десертной ложечкой Шарли пыталась утопить маленькие кусочки воздушного шоколада в своем кофе. Те на секунду скрывались под темной поверхностью напитка, но тут же выныривали обратно. «Так не любишь покидать стены своей библиотеки?» «Я предпочитаю гулять по собственной воле, а не в качестве няньки. Нам хотя бы не приходится водить их за ручку сюда и обратно». С мальками было проще. Построить всех парами и идти позади, чтобы никто не разбежался. А тут в чем толк? В том, что даже самые отчаянные не пустятся во все тяжкие, если перед ними постоянно будет маячить кто-то из магистров. Тебя самого это остановило бы? Если бы ты решил нарушить правила. Шарли взглянула на меня с той неуловимой улыбкой, которую я не мог раскусить. У меня были строгие воспитатели. Лекс, у кого их не было? Всплеск энергии я почувствовал за секунду до того, как Диана дернулась и пролила на себя обжигающий кофе. Деревянная столешница чуть хрустнула под моей хваткой, но я подавил порыв подняться. «Кого-то снова ждет больничное крыло?» Шарли прищурилась и наблюдала сейчас за столиком у окна, как, наверное, и все остальные посетители этого места. «Это Диана, интересный новичок, тебе не кажется?» «Учитывая, что она почти спалила полигон, она больше опасна, чем интересна. Приходится приглядывать. Остальные не выделяются?» «Из моих никто, а вот на старших курсах есть талантливые. Ты про него?» Моя собеседница кивнула в сторону Сторма, который сейчас пытался уговорить Диану остаться. Но та только что-то лепетала виновата и пыталась набросить на себя плащ. Сложно не заметить, да? Жалко, что он не на первом курсе. Я бы сделала ставку на него. Кстати, зря ты отказался от пари, неплохие деньги, да и азарт какой-никакой. Диана быстрым шагом направилась к выходу, а я скрипнула зубами. Как не вовремя. Нужно было присмотреть, не оставлять одну. Но так резко прерывать беседу, когда я сам пригласил Шарли пообщаться, было невежливо. Все мои попытки вычислить предателя зашли в тупик. Все сотрудники Академии были подвергнуты тщательной проверке, но ни у кого не обнаружилось сомнительного прошлого, крупных долгов или странных связей. Все занимали свои должности не первый год. Не был бы я самим собой, подумал бы на себя в первую очередь. Больше никто не попадал под подозрение. Поэтому пришлось обратиться за помощью к тому, кто был в курсе многих секретных разговоров среди адептов. Шарлотта легко сходилась с адептами любого возраста. Она не только становилась невольной свидетельницей разговоров, которые шепотом велись в самых укромных местах библиотеки. Почему-то именно это крыло считалось у адептов самым безопасным. Ей доверяли личные секреты те, кто не доверял никому. Шарли стала неким буфером между юными адептами и пожилыми магистрами. Принимала и тех, и других, но не занимала ничью сторону, оставаясь беспристрастным, но сочувствующим наблюдателем. И именно она могла дать мне всю необходимую информацию. Под предлогом желания лучше узнать моих собственных подопечных, я надеялся, что она раскроет мне личности тех, с кем я контактировал гораздо реже. Тех, кто мог стать или потенциальной жертвой охотника за магией, или оказаться самим охотником. Сторм, наконец, решился и последовал за Дианой. Я на мгновение успокоился. Если он не полный идиот, то догадается проводить ее до Академии. А потом внутри все похолодело. Двое самых подходящих кандидата на роль жертвы. Парень, от которого за версту несёт потенциально огромной силой, и девушка, из которой магия прорывается даже сквозь сильнейшие браслеты Даманди. И пусть кроме меня и ректора никто пока даже не догадывался об истинных масштабах ее энергии, нужно было оставаться полным идиотом, чтобы не понять, что иномерянка не так слаба, как все те, что оказывались в Академии до нее. Тьма, я даже ректора уже подозревать начинал за неимением ни единой подходящей кандидатуры. Но осознавал, насколько это глупо. Весь старший состав преподавателей был проверен неоднократно, как лично мной, так и лучшим менталистом из приближенных к Лерам. Я максимально аккуратно свернул беседу и предложил Шарли пройтись по Роуленду, чтобы знать, где находятся мои подопечные, отчего она ожидаемо отказалась, сообщив, что предпочтет в одиночестве пить кофе. Я расплатился за напитки и пожелал Шарли доброй ночи. Сторм обнаружился вышагивающим в соседнее заведение, где, по слухам, на форму адептов не обращали внимания и могли налить то, что было запрещено уставом. А вот Дианы рядом с ним не было. Я метнулся в одну сторону, в другую, пытаясь отыскать ее пульсирующую энергию, но уловил ее уже на границе города. Мой эмоциональный огонек быстрым шагом сейчас направлялась к Академии, в полном одиночестве. Я вздохнул и поспешил за ней. Провожать пришлось держать в тени, а для этого пришлось сойти с мощёной дороги, которая сейчас освещалась особенно ярко. Мое личное желание, замаскированное под приказ Архимага Лемона. Адепты ни на минуту не должны были оказываться под покровом темноты. Пусть это и не могло стать спасением при реальной угрозе, но даже самому наглому преступнику решиться напасть при ярком свете сложнее, чем во мраке. Лишь когда мы пересекли границу Академии, я оказался в шаге позади Дианы. Плохая идея гулять в темноте в одиночестве. Она коротко вскрикнула и резко обернулась. А при виде меня на лице появилось отнюдь не выражение облегчения. Диана нахмурила брови и отвела взгляд, глядя куда-то мимо меня. «Не обязательно так подкрадываться», — прошептала обиженно, а потом вскинула подбородок и добавила уже громче. «Вы сами подписали мое разрешение покидать стены Академии. Вы должны были дождаться других, а не возвращаться в одиночку». Диана отвернулась и продолжила идти в сторону главного входа. Я пошел рядом, сократив дистанцию до минимума. «Не обязательно меня провожать. Хочу убедиться, что вы доберетесь до вашей комнаты без приключений». «А я этого не хочу». Она ускорила шаг и схватилась за ручку тяжелой двери. Но та отказывалась поддаваться. Когда я положил свою руку поверх ее, Диана вздрогнула всем телом, освободила руку и почти бегом бросилась в открывшуюся дверь. Я не стал догонять, а шагнул в ближайшую тень. Было слышно, как она тихонько ругает Адриана, Роуленд, разрешение отпускать адептов на прогулку и, конечно же, меня. Поднималась Диана уже не так спешно. Видимо, поняла, что я не следую за ней по пятам. Я не сдержал улыбки, когда она вспыхнула негодованием, увидев меня на своем этаже. «Как? Что вы здесь делаете?» «Я же сказал, убеждаюсь, что вы в безопасности». «А здесь есть чего опасаться? Разве Академия не самое надежное место во всей Империи?» Я наклонил голову. Интересно, с чего она пришла к подобному умозаключению? «Увы, даже в этих стенах можно попасть в беду. А ваш, ухажёр не удосужился проводить вас. Он мне не...» Она резко посмотрела мне в глаза. «Это уже не ваше дело». Мы стояли возле двери в ее спальню. Хоть мужчинам и не положено было находиться в женском крыле, я проигнорировал это правило. Просто не мог уйти, пока Диана здесь. «Ваша безопасность — это именно мое дело, Диана». От нее так маняще пахло кофе и тем неуловимым оттенком огненного янтаря, аромат которого может почувствовать только дракон, сладковато-солнечным, недоступным никому из обычных людей. Я сделал шаг вперед. Диана попятилась, упираясь спиной в дверь. «Пока мы здесь, вы всегда будете под моим присмотром. Нравится вам это или нет?» «Мне не нравится». Ее шепот коснулся моей кожи. Темные длинные ресницы дрожали, а дыхание начало сбиваться. Я слышал, как ее сердце ускоряет свой ритм. Чувствовал, как бьется внутри магия. Еще немного, я смогу поймать вспышку огня, прорвавшуюся сквозь оковы ограничителей. Я должен был остановиться. Диана уже практически в своей спальне. Мне нужно было уходить. Но я не мог. Дракон внутри довольно урчал и требовал приблизиться вплотную. Ощущать кожей ее сердцебиение, пить ее дыхание, губами ловить сбивчивый шепот. Меня остановили две маленькие ладошки, которыми она уперлась мне в грудь. Какая легкая преграда! Зверь внутри рыкнул и принял сопротивление за попытку поиграть в кошки-мышки. Я, уже почти не отдавая себе отчета, легко отвел ее руки в сторону, фиксируя тонкие запястья в своих руках. Наклонился, глядя, как в глазах Дианы вспыхивают огоньки. Ее магия сама стремилась ко мне. Прошептал на ушко. «Не люблю, когда меня пытаются обмануть». И со сладким удовлетворением услышал ее судорожный вздох, когда мои губы мимолетно коснулись кончика уха. Я готова была умереть в тот момент, когда он прижал меня к двери своим телом. А когда горячий шепот раздался у самого уха, забыла, как дышать. Внутри все скрутилось тугим пульсирующим узлом в ответ на прикосновение его губ. Огонь побежал по венам, но я уже не видела, бушует ли магия внутри меня или уже вырвалась наружу. Мой следующий выдох Лекс поймал губами, а я словно провалилась в свой сон. Он целовал меня так же напористо и страстно, не давая перевести дух, не позволяя осознать нереальность происходящего. «Гори ярче, огонёк! Гори ярче для меня!» Не сон. В этот раз это был не сон. Его горячий шепот перемежался с такими же горячими поцелуями. Когда мне стало не хватать воздуха, я попыталась освободить руки из его хватки, но он держал слишком крепко. А потом в мгновение отстранился, поднимая руки ладонями ко мне, словно показывая, что он не опасен. Он дышал так же тяжело, как и я, смотрел на меня взглядом, который обещал все от яркого пламени страсти до ледяной черноты забвения. Резким движением моего руки опустились на дверь по бокам от меня, вновь заключая меня в ловушку. Лекс наклонился, убийственно медленно прикасаясь губами к губам. «Я не должен». Глухой шепот заставил меня податься вперед, стараясь прервать эти слова, вернуть прикосновение. И Лекс откликнулся. Всего на несколько секунд его язык ворвался между моих губ, возвращая мне в вены кипящую лаву. А затем Лекс выпрямился, отшатываясь на несколько шагов. «Нет, я не имею права». Он резко отвернулся и зашагал по коридору, оставляя меня умирать от эха каждого его шага. Если бы у меня была хоть капля решимости, я бы бросилась за ним, потребовала бы объясниться. Если бы у меня оставались силы, я бы сбежала прочь из Академии, туда, где он не сможет найти и снова мучить меня. Если бы у меня хватило хладнокровия, я бы смогла не думать о нем больше ни секунды. Но единственное, что я смогла сделать, скользнуть в дверь своей комнаты, забиться в самый угол кровати, укрываясь одеялом с головой, и дать волю слезам. Объяснения были ни к чему. Он и без того все сказал. Он не имеет права, ведь я всего лишь адептка. И пусть в уставе это не прописано, но всем известно, что любовь между адептом и магистром недопустима. Ведь никто в инструкции к микроволновке не пишет, что в ней нельзя разогревать сырые яйца, иначе не избежать взрыва. Но взрыв уже произошел, и сейчас я была погребена под последствиями. Мучительная сладость осознания, что я не безразлична Лексу, что его тянет ко мне не меньше, чем меня к нему, огненным смерчем закручивалась по спирали вокруг тихого, но решительного «я не имею права». Он не станет нарушать правила, и я не стану. Я не имею права рисковать всем своим будущим ради этих чувств. А в том, что наказанием за связь с куратором станет как минимум отчисление, я не сомневалась. А что дальше? Существует ли будущее у нас двоих? Как бы я ни хотела убедить себя в положительном исходе, мерзкий, но болезненно честный голос в голове напоминал, что шансов на это критически мало. К возвращению Тайры я даже из-под одеяла не вылезла, не говоря уже о том, чтобы привести себя в порядок и притвориться, что ничего не случилось. Подруга потянула за краешек моего убежища и выругалась, увидев мои заплаканные глаза. «Опять, Адриан? Сейчас я ему устрою». Она так резко вскочила, что мне пришлось схватить ее за руку, чтобы удержать. Увидев, что я качаю головой, Тайра вернулась на кровать и погладила меня по руке. «Расскажешь?» Я закусила губу и снова покачала головой. Слезы опять полились из глаз. Я пыталась хотя бы не всхлипывать, но молчаливое сочувствие подруги разрушило тоненькую преграду, которую я последние полчаса пыталась выстроить между собой и своими чувствами. Когда слезы закончились, Тайра вновь предприняла попытку разговорить меня. Но я боялась, что если начну рассказывать, станет только больнее. Да и как она может мне помочь? У нее с Эриком все хорошо. Незачем портить ей настроение своими жалобами. В Академии был только один человек, которому я могла довериться. «И это не Лекс», — язвительно добавил голосок. «Та, кого я приняла, была за его пассию. И та, кто действительно могла дать дельный совет». Не знаю, как мне удалось пережить последний выходной день. Вламываться в преподавательское крыло в поисках Шарли я боялась. Не знала, что буду делать, если случайно встречу Лекса. Сказать ему о своих чувствах. Я была уверена, что он, если не знает, то вполне догадывается о них. Откровенно поговорить и обсудить наш нынешний статус – безумная и нелепая идея. Мы так и остались в ролях адептки и куратора. Своим уходом Лекс четко провел границу между нами, перечеркнув все, что произошло до этого. И я понимала, что он поступил так, считая это лучшим вариантом для нас обоих. Мне еще предстоит учеба, причем под его надзором. А ему самому вряд ли хочется потерять должность из-за интрижки с подопечной. Так что он все сделал правильно. Вот только от этого правильно хотелось выйти. «Шарлотта, магистр Фаррелл!» Я вломилась в библиотеку во время первой пары, которую решила пожертвовать ради разговора с моей наставницей. «Еще раз меня так назовешь? И я дам тебе прозвище похлеще карамельки. Светловолосый библиотекарь высунулась из-за стеллажа. «А разве у вашего курса нет занятий?» Она появилась уже полностью серьезно посмотрела на меня. «Так, Карамелька, рассказывай, что стряслось». А я внезапно поняла, что не знаю, что сказать. Не могу же я вот так взять и выпалить ей, что влюбилась в Лекса. И что не просто влюбилась, а умираю от тоски по нему. Я потупилась под строгим взглядом Шарли. «Ты бежала, словно за тобой гнался сам Архимаг с приказом об отчислении, просто чтобы повидаться со мной? Идем посекретничаем». Шарли взяла меня за руку и повела куда-то в самую глубину библиотеки, куда еще не доходила. В конце зала, за тремя рядами высоченных стеллажей, находилось нечто вроде кабинета с двумя уютными креслами и небольшим круглым столиком между ними. «Прячусь здесь, когда все надоедает». Она опустилась в одно кресло, забросила ногу на ногу и предложила мне сесть рядом. «Я внимательно тебя слушаю». Я сцепила пальцы в замок, собираясь с мыслями. Какого совета я хотела от моей наставницы? Как перестать думать о Лексе? Как справиться со своими чувствами? Или же как переубедить его и обоим рискнуть местом в академии? «Шарли, помнишь, ты говорила, что положительные эмоции могут хорошо отразиться на уровне магии, а отрицательные, наоборот, сделают только хуже?» «А судя по твоему виду, вопрос в том, насколько хуже может стать?» Я кивнула в ответ. Моя наставница нахмурилась и постучала пальцем по подбородку. «Если ты боишься, что магия совсем выйдет из-под контроля, то тебе этого можно не бояться. Браслеты Даманди не выпустят ее наружу». «Уже выпустили», — пробурчала я, а Шарли посмотрела на меня с интересом исследователя. «Как любопытно. Магистр Келлер не предупреждал меня об этом. Хотя я слышала, что произошло на полигоне. Но думала, что твой амулет просто сработал не так, как нужно, и высвободил больше силы, чем должен был. Ректору уже доложили?» «Дело в том, что...» Я замялась. «Могла ли я довериться Шарли? В конце концов, она одна из магистров, а значит, тоже обязана соблюдать правила». «Это происходит только рядом с тем, кто мне нравится». Шарли подалась вперед, рассматривая меня так, что мне стало неловко. «Значит, ты влюбилась, да еще так сильно, что теряешь концентрацию рядом с каким-то красавчиком? Не адепт Сторм ли это?» При упоминании Сторма я покраснела, но не стала ничего говорить, чтобы Шарли не стала допытываться. Она ожидаемо сделала свои выводы. «Тогда почему ты решила, что это так плохо?» «Потому что я знаю, что у нас нет будущего, и хотела бы просто забыть его, но не могу». «Диана, дорогая, юность всегда любит драматизировать, но не нужно сразу ставить крест на своих чувствах. Мне казалось, что адепт Сторм тоже заинтересован в тебе, разве не так?» Я все еще думала только о Лексе, поэтому покраснела еще сильнее. «Тогда хватит нагнетать. Пусть все идет своим чередом, а будущее покажет, суждено вам быть вместе или нет. И вообще», — добавила она заговорщическим шепотом, «мне кажется, вы могли бы стать прекрасной парой. Такие молодые и яркие. Подумай об этом». Она подмигнула мне и первая поднялась из кресла, давая понять, что разговор окончен. Я послушно прошла вместе с ней к выходу из библиотеки и рассеянно попрощалась. Так и не смогла решиться и сказать ей правду. Шарли вновь скрылась за стеллажами, а я потянулась к дверной ручке. Но дверь сама распахнулась, чуть не заехав мне по лбу. Я подняла глаза и застыла на месте. Лекс стоял в каком-то полуметре от меня. «Почему ты не на лекции?» Я молча смотрела на него, пытаясь найти хотя бы намек на те чувства, что видела в его глазах еще совсем недавно. «Ничего. Но ведь так не бывает. Он же сам поцеловал меня». «Диана, не стоит пропускать занятия». Я продолжала стоять без движения, никак не реагируя на его слова. Посмотрела в глаза Лекса, но они сейчас напоминали черное непроницаемое зеркало. Никаких эмоций. Равнодушный лед. Я думала, что моя магия сейчас снова взбунтуется, но внутри словно поселилась пустота. Стена, выстроенная Лексом в одно мгновение, не оставляла надежды. «Простите, этого больше не повторится». Я даже не удивилась тому, как бесцветно прозвучал мой голос. Просто сделала шаг в сторону, пропуская Лекса, и выскользнула из библиотеки. Чем раньше я смирюсь, тем будет лучше мне самой.